спустя почти 3 года я встретил в лагере человека, который спросил: «Харьковский?» Я говорю: «Харьковский, а что?» Мы с тобой в одном эшелоне ехали. Хорошо сделал, что умотал. Нас, когда привезли, были разговоры, что тебя ищут. Говорят, еврея везли. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Это второй выпуск из серии воспоминаний Михаила Борисовича Черненко о том, как он был остарбайтером, то есть одним из миллионов советских граждан, оказавшихся на принудительных работах в фашистской Германии. Если вы не слушали первый выпуск из этой серии, я советую начать с него. В нем Михаил Борисович рассказывает о том, как в Харьков, где он жил, вошли немцы, как его маму-еврейку удалось спрятать в деревне, как забрали его отца и как самого Михаила Борисовича мобилизовали на работу в Германию. Это было какое-то помещение близко от вокзала. Там первым делом разделяли на мужчин и женщин. Мужчин подвергали процедуре опускания брюк и рассаживали по вагонам. Эшелон этот шел несколько дней, вот какую-то их часть, я помню, как один день. Я сразу же прилепился, как крикнул, что у меня человеку интеллигентного вида, хотя большую часть пассажиров составлял люд, ну, самый разный, который сразу же взял меня под свою опеку, защитил от какого-то полицейского вида человека, который стал по-украински выспрашивать, как твоя фамилия. Его удивляло, что я нормально произношу букву «Р». Я обескураженный удалился. То есть, значит, уже в эшелоне кто-то доносил. Вот от этого типа старший товарищ, Большой Миша, как я его для себя называю, меня уберег. Ну, а дальше мы с ним, если так можно сказать, с эшелона, никого не спрашивая, сбежали, оставшись на станции Нойбранденбург, где бегали какие-то немцы, и где меня подхватили из соседнего вагона люди, знавшие, что я как-то изъясняюсь по-немецки, и показали немцу: вот этот может объяснить. Немец попросил меня что-то спросить у людей из прицепленного в конце нашего эшелона вагона, из того, что ему отвечали. Я понял, что они откуда-то из Западной Белоруссии, что их прицепили к эшелону где-то в дороге. А немец этот стал обращаться ко мне, пожилой такой немец, благовидного, на очень внешности, нормальный человек такой по виду. Спросил меня: ты не хочешь остаться здесь? Ты вот знаешь немножко немецкий, мы тебя на хороший завод пошлем. Мысль о том, чтобы оставить этот эшелон, где уже явно какой-то стук на меня был, была мне очень близка. Я говорю: да, но только я не могу, я не один. А кто с тобой? Старший мой дядя, он. Я говорю: он инженер-механик. Это очень хорошо, пойдем к твоему дяде. Позвали его, он в мгновение ока все понял. Хватанули наши вещички, и эшелон ушел, а мы остались там. Спустя почти 3 года я встретил в лагере человека, который показался мне знакомым. И он на меня посмотрел, как на знакомого. Спросил: «Харьковский?» Я говорю: «Харьковский, а что?» Мы с тобой в одном эшелоне ехали. Хорошо сделал, что умотал. Нас, когда привезли, были разговоры, что тебя ищут. Говорят, еврея везли. В этом самом Нойбранденбурге прошли мы вашу бойку, после чего нас, этих 50 человек из Белоруссии и нас двоих, отвезли за сколько-то километров, и высадились мы на какой-то станции Фюрстенберг, и привели нас толпой, похожей на строй, через городок до какого-то строения, и оттуда вышел, прямо как с карикатуры в газете «Правда», фашист. Вот первый виденный мною олицетворение карикатурно-фашистов, первый настоящий фашист. Здоровенного роста, веснушчатый, рыжий. Злобное лицо, глаза на выкате, весь в какой-то темно-синей форме, высоченные блестящие сапожища, галифе. На рукаве красная повязка с белым кругом и фашистским знаком. И под этим лента с надписью «Der Lagerführer» – начальник лагеря. И сказал этот лагерфюрер удаляться из лагеря. Вам запрещено. Нарушители будут наказаны. Кто будет недоволен работой и будет саботажничать, тот будет расстрелян. Кто покусится на немецкую женщину, будет расстрелян. После этого шагом марш и дальше по дорожке. И вот тут-то мы увидели настоящий лагерь уже. Там было в то время два барака, здоровенные комнаты, по-моему, примерно на 10 или 12 двухэтажных железных кроватей. И кучей свалены из какой-то дряни сделанные мешки. Большие совсем мешки и поменьше. И тут же куча какой-то, на мой взгляд, соломы. Сеном это не назовешь. Вот это вам набивать. Малый мешок подушка, большой мешок матрац. На каждого будет по два одеяла. Одно снизу, одно сверху. И завтра утром на завод. Второй день нашего пребывания начался с распределения на работу. Пришел заводской инженер, и вместе с лагерфюрером они быстренько опрашивали людей, кто какой специальности. И, соответственно, меня лагерфюрер хотел упечь в переводчике. Я, апеллируя к этому инженеру, захныкал, что нет, я не хочу, что вы, я хотел научиться что-то с железом работать. Вы меня на завод пошлите. Ему это очень понравилось. Он что-то сказал лагерфюреру, и он меня определил в ученики слесаря, что, как бы сказать, оказалось немножко привилегированным положением, потому что там было отдельное отделение для учеников этих самых, и в нем был сокращенный короткий рабочий день. Не 10 часов, а 8 часов. Ну вот, надо было уметь еще воспользоваться этим преимуществом, потому что одному уйти с завода было все равно сначала нельзя. Нужен был сопровождающий. Но надо сказать, что вот эти вот порядки ужесточения в лагере, они со временем таяли, размывались. И где-то, я думаю, что к концу 43-го года, мы ведь с вами говорим о середине 42-го, выход из лагеря, если есть во что прилично одеться, стал на самом деле, так было в нашем лагере, наверное, далеко не везде, практически беспрепятственным. Деваться-то некуда. Побегов из нашего лагеря не было. Побег был из лагеря военнопленных, который был гораздо меньше нашего, пленных было гораздо меньше, чем нашего брата. Побег был в самом начале нашего там пребывания, очень скоро. Два человека бежали во время работы с завода, перелезли через заводскую ограду и бежали. От безысходности, ибо условия в военнопленном лагере были ужасные, совсем ужасные. И от, разумеется, незнания реалий. Некуда им было убежать, их должны были обязательно поймать. И они их прихватили, привезли убитыми и выложили на показ всем на целый день на площадке на территории завода, чтобы вот все русские, наверное, немцы, да и все остальные, поляки там же еще были, тоже как бы не совсем свободные, но не так, как мы. Им не надо было ходить строями, так сказать, у них другое снабжение было. Все насмотрелись на эти два трупа и кое-что намотали себе на ус. В следующем выпуске Михаил Борисович рассказывает об условиях жизни в лагере. Например, на какие ухищрения приходилось идти, чтобы и без воды смыть рабочую копоть. Как была устроена лагерная рыночная экономика, какие песни остарбайтеры пели и как себя развлекали. А над этим выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.